04.22. Мужчина в красной рубахе шагал по пляжу, пребывая в состоянии полной отрешенности, почти ступора, и совершенно не подозревая, что за ним кто-то идет. Как ни крути, а получилось, что он не просто упустил добычу. Он даже не обнаружил следов, которые указывали бы на то, что она прячется где-то в лесу. А это могло означать только одно, что добыча по-прежнему находится где-то в доме. Он не понимал, как такое оказалось возможным, хотя никак не мог прийти к какому-то другому заключению. Он чуть ли не вдвое прибавил шагу, вторично подходя к дому, но лишь обнаружил, что всю местность уже заполонили какие-то новые люди. Он не увидел среди них того человека, за которым охотился, хотя и предполагал, что именно там он и скрывается. У остальных тоже было оружие. Красный понимал, что в сложившейся ситуации им всем придется покинуть пещеру и уходить дальше на север, еще глубже забираясь в гущу лесов. Но его все же сильно угнетало то, что именно ему выпала участь сообщить им об этом. Разумеется, они станут именно его упрекать в случившемся. Он был старшим, а следовательно, на него посыпятся все укоры. И в том, что сорвалась их охота, и в том, что он упустил добычу. Его разбирала злость за то, что все они станут думать именно о нем. Гнев, подобно плотному одеялу, застилал его мозг. И поэтому он не мог думать ни о чем другом. Ярость заглушала все его чувства. И, возможно, именно поэтому он не услышал, как у него за спиной среди камней крадется, причем довольно-таки неловко, какой-то человек. Человек, который теперь сам охотился за ним.